Глава 37. Конор. «Притормози», — произнес Конор в ответ на слова своего брата, который в течение 5 минут озвучивал по телефону свои мысли, больше похожие на мучительный сон, чем на реальность. «Разве ты не слышал, что я сказал?» — спросил Том. «Она сказала, что ведьму зовут Клэр, и я уверен, что это Клэр Чейз, и Джеки тоже так думает. Дэн разговаривал с кем-то по телефону, и тот человек сказал, она все испортила, и она должна исчезнуть». «Гвен заблуждается», — возразил Конор. «Я это уже говорил, и ты тоже это знаешь. Не могли русалы следовать за Салли Би, спасти Чарли и забрать его в какой-то волшебный замок, где живет страшная ведьма, прячась в тени за стеклом». «Должно быть, она услышала, как они разговаривали о панно-витрине», — продолжил Том, словно не слышал слов Конора. Конор тяжело вздохнул. Он уловил напряжение в голосе своего брата и отнесся к этому с пониманием. Ведь Том первым прибыл на место жуткого взрыва, спас дочь Бенсонов, но не смог найти их сына. Конор был хорошо знаком с чувством вины, возникавшим, когда не получалось раскрыть дело, дать ответы семье. «Ты что, меня не слушаешь?» — спросил Том. «Мне показалось, тебя ужасно заинтересовал альбом Гвен, настолько, что ты поехал со мной в больницу, а теперь ты не хочешь даже взглянуть на него». «Сделай глубокий вдох», — велел Конор. Том так и сделал, тяжело выдохнув от разочарования. Конор сидел за столом в своем кабинете, глядя на развешанные на стене фотографии Клэр Бодри Чейз, гаража, где была найдена ее кровь, и улик, которые достали из ливневой канализации и мусорного контейнера на Мейн-стрит в Блэк-Холле. На его взгляд, эта теория возникла в результате чувства вины и горя. Конор полагал, Том понял его точку зрения и сам придерживался того же мнения. «Я считаю, кто-то вывел из строя катер и забрал Чарли», — заявил Том. «Не вяжется», — ответил Конор, пытаясь не потерять терпение. «Джен усердно работает над этим делом, и твой собственный коллега сказал, что горючее протекло в трюм, и это привело к взрыву катера. Это чистой воды несчастный случай». «Но слишком многое сходится», — возразил Том. «Имя Клэр и витрина. Это явно касается ее работ, панно витрин, верно? И тот факт, что она собиралась все испортить». Он замолчал. «И ты полагаешь, Дэн говорил о Клэр, когда сказал, что они добрались до нее?» — предположил Конор. Том откашлялся. «Послушай, Джеки очень расстроена», — признался он. «Клэр была... остается ее подругой. Она считает, что в истории Гвен что-то есть. Мы оба так считаем. Можешь хотя бы передать эту информацию Джен Миана? Ты ей вообще рассказал об альбоме с рисунками?» «Конечно, рассказал». «Послушай», — сказал Том, — «я сфотографировал несколько набросков Гвен. Ты не против, если я отправлю их тебе? Хотя бы взгляни на них». «Разумеется», — ответил Конор. «Спасибо», — тихо поблагодарил Том. «А давай встретимся позже, пропустим по стаканчику», — предложил Конор. Теперь его беспокойство усилилось. Он понимал, как чувство долга и неудачи на задании может привести к отчаянию. Ему хотелось увидеть Тома. «Не сегодня», — ответил Том. «Я на дежурстве». «Будь осторожен», — попросил Конор. «Ты тоже», — произнес Том. Конор повесил трубку. Несколько секунд спустя его мобильный завибрировал. Том прислал фотографии. Конор внимательно и не торопясь рассматривал их. Гвен нарисовала очень детализированные рисунки замка, а вместе с ним и горгулей, воронов и охранников в черных одеяниях. Он увидел изображение Клэр, морской ведьмы. Эти картинки не переубедили Конора, не заставили его думать, что они были чем-то большим, чем попытка травмированного сознания девочки сохранить своего брата живым. Конор засунул телефон в карман и отправился на поиски Джен. Он раздумывал, как показать ей эти фотографии и поделиться рассказом Тома, не выставив при этом своего брата сумасшедшим.